Глава вторая. Показалось, в отключке я пролежала целую вечность. Где успела посмотреть звезды Вселенной, какие-то цветные туманности в форме головы коня, квазары и черные дыры, но из этого безмолвия меня выдернул ужасный резкий запах. Дернувшись, я подскочила и лбом врезалась в чей-то острый подбородок. «Ай! Ой!» Лоб прошибло болью. Схватившись за него, я интуитивно отодвинулась. После космических видений в глазах мутно, но зрение быстро возвращается. И передо мной мужчина в костюме, с недовольным видом потирающий подбородок. Первой оформленной мыслью стало: «То есть он мне не привиделся?» «У вас чугунная голова, мисс Янг», — заметил он и поморщился. Я поморщилась, скривилась, пытаясь собрать мозаику картины мира, а его замечание мне сейчас до лампочки. Куда важнее понять, что произошло. Боли не чувствую. Видимо, приступ отступил так же внезапно, как и возник. И хотя лоб еще ноет, зрение вернулось в норму. И сейчас оно сообщает, что я лежу на траве, опершись спиной на какое-то бревно. Вокруг лес, громадные деревья и пышные кусты. Судя по тому, что сквозь кроны пробивается вполне себе солнечный свет, сейчас около полудня. Так, непонятно, ничего. Кто этот мужик и как я оказалась в лесу? То, что он предлагал какую-то помощь, я помнила. Но остальное в памяти смазалось и превратилось в какой-то несуразный кисель. Что было вообще? Приступ, пасмурное небо, космос или что-то еще? А, воздух! Вот же, ведь этот мужчина вылез из воздуха. Все это показалось бредом, причем пугающим. А дальше я действовала на чистых инстинктах. Рванулась назад, каким-то чудом умудрившись сесть на бревно, но не удержалась и грохнулась навзничь, задрав ноги. Позорище какое! «Мисс Янг!» — вскрикнул мужчина и кинулся меня поднимать. «Что с вами? Вы в порядке?» Но сдаваться этому неизвестному я не собиралась. Мало ли он какой-нибудь маньяк. Нашел беззащитную девушку, утащил в глухой лес. И что делать будет? От перспективы оказаться жертвой меня буквально заколотило. Адреналин плеснул в кровь, я пошарила ладонью по траве и ухватила первое, что попалось под руку. Чем-то оказалась сосновая ветка, липкая от смолы и колючая. Не весть что, но я выставила ее перед собой как меч. «Предупреждаю, я буду кричать и сопротивляться!» Хотелось, чтобы голос звучал мужественно и грозно, но после потери сознания он хриплый и слабый. Удивленный взгляд мужчины сообщил, что моей решительностью он не напуган и даже не впечатлен, скорее раздосадован. Отшагнув, он поправил край пиджака и выпрямился, приподняв подбородок. «Тоже мне интеллигент!» «Мисс Янг», — начал он, — «я не понимаю вашего поведения». Я отозвалась, кое-как, наконец, поднявшись и продолжая угрожать незнакомцу веткой. «Зато я прекрасно понимаю ваше». «В самом деле?» Его тон и поведение ясно говорили. Он спокоен, как слон, и считает, что все делает правильно. Ну, конечно, типичное поведение маньяка. В психологии девиаций я не разбираюсь, но читала статью в интернете. Там как раз что-то такое писали. После обморока ноги держали плохо, но я все же двинулась вокруг бревна, продолжая целиться веткой в грудь мужчине. «У вас ничего не получится!» — снова пригрозила я. «Я вызову полицию, я дам показания, и вообще вы зря меня похитили!» Мужчина поднял правую бровь. «Похитил? Мисс Янг, не позже, как 3 минуты назад, вы лично дали мне согласие забрать вас из вашего противовесного мира. Поверьте, без него я бы и шагу не сделал». Слова мужчины прозвучали знакомо, но смысла я не поняла. Что он мелет? «Ладно, по порядку. 3 минуты назад? То есть я всего 3 минуты была в отключке? Тогда Как из сквера за клиникой оказалась в лесу? Еще и погода так переменилась. Было же пасмурно. А тут солнце, тепло, птички поют. Пока червь сомнения рос и превращался в настоящего питона, я подумала о следующих словах неизвестного. Забрать меня из откуда? Нестыковок, в конце концов, стало так много, что логика в очередной раз развалилась в прах. «Так, быстро признавайтесь, кто вы и где я?» — попросила я, а уверенность в собственной адекватности снова пошатнулась. Мужчина провел ладонью по коротким смоляным кудрям. «Это моя ошибка», — произнес он как-то манерно, что ли. «Нужно было сразу представиться. Но вы были в таком состоянии, что вообще не воспринимали ничего. Хорошо, что я смог выпытать у вас согласие, иначе загнулись бы прямо там, на дорожке». Его слова запутывали все больше и больше. «Хватит мне лапшу на уши вешать!» Запальчиво выкрикнула я, но закашлялась. «Чего греха таить? Мне стало страшно в тот самый момент, когда поняла, что произошло нечто из ряда вон. О, мисс Янг, не надо так нервничать! Вы еще слабы после перемещения, а еще и недавний приступ!» «Да вы можете объяснить, что происходит?» Не выдержала я. Если сначала все это казалось галлюцинацией, то сейчас ясно, все реально. И вот это вообще пугает до жути. Незнакомец выставил ладони в примирительном жесте и торопливо попытался меня успокоить. «Тихо, тихо, мисс Янг, все хорошо, не нервничайте и положите ветку». Про ветку он, наверное, сказал, чтобы меня подбодрить. Вряд ли он всерьез ее опасается. «Но другого средства защиты нет». Я сказала: «Ну?» «Что «ну»?» «Объясняйте». Мужчина закатил глаза. «Я пытаюсь», — проговорил он, хмурясь. «Во-первых, позвольте представиться. Адонис Капло, курьер потенциальных магов. Во-вторых, вам совершенно нечего бояться. То, куда мы направляемся, — идеальное место для вас». Его уверенность сбивала с толку, как и имя вместе со словами. «Адонис? Курьер? Потенциальные маги? Если я и слышала когда-нибудь что-то хоть немного похожее по степени бреда на это, то его слова — явные лидеры в номинации «Полная ересь». В голове она не укладывалась, а в том, что этот мужик ненормальный, уверенность возросла. Но она сильно пошатнулась, когда в воздухе что-то засвистело, а потом между крон пронесся парень верхом на... Господи, что это? Громадный орел с львиными лапами, поджатыми к животу. Я даже не поняла, что шокировало больше. Наличие парня верхом или сам зверь? Таких ведь не бывает. Ветка из пальцев вывалилась сама по себе. Я оторопела, отшагнула и уперлась спиной в ствол. «Какого? Как это?» Мужчина оглянулся и проводил небрежным взглядом наездника, или, как правильно, налетника. «Что? Где?» «А, вы об этом! Не обращайте внимания. Это муниципальные грифоны. Со второго курса по разрешению ректора они доступны каждому адепту. При условии, что адепт овладел базовыми навыками полета. Ну, вы понимаете». Разумеется, не понимала я ничего. Кроме одного, чокнулась либо я, либо он. Но, судя по тому, что гигантского орла видела и я, и мужчина, сбрендили мы, похоже, оба. Паника накатила сначала легонько, как если бы опоздала на последний автобус. Но чем больше вдумывалась в ситуацию, тем сильнее она становилась. То, что это все реально, я уже поняла, и пугает именно это. И ладно допустить, что мужчина как-то перетащил меня в лес, но поверить в реального грифона — это совсем дикость. С другой стороны, я собственными глазами только что его видела. Еще и спину неприятно защекотало, будто позади кто-то стоит и наблюдает. Нервная, взвинченная до предела, я обернулась, но, естественно, никого не обнаружила. «Что-то не так?» — встревожился мужчина. Я зыркнула на него, ошалела, Меня мелко затрясло. «А вы как думаете?» «Думаю, у вас стресс, мисс Янг», — поспешно сообщил он, что совершенно естественно в данной ситуации. «Но поверьте, совсем скоро все встанет на место. На какое место и что встанет, я не понимала. Галлюцинации, миры, ощущение слежки — это точно какое-то расстройство. Бормотания у меня вырвались сами собой. Я потерла лоб». «Так-так-так. Вы не переживайте, мисс Янг», — торопливо успокоил мужчина, назвавшийся Адонисом. «Мы скоро приедем в академию. Извините, что пришлось переместиться сюда, а не сразу в нее. Я ведь не так давно работаю курьером магов, а баллы зарабатывать надо». Я подняла на него взгляд и похлопала ресницами. Думала, что еще сильнее растеряться уже не могу. Но сам факт наличия курьера мага и каких-то там баллов обескуражил еще больше. Протянула я, изо всех сил пытаясь справиться с дрожью. Адонис почему-то с облегчением выдохнул и продолжил. «Это, конечно, было рискованно. Я шмыгнул в спонтанный портал. Мало ли куда он мог меня выкинуть. Но кто не рискует, тот не ест жаркое из сабритея». О чем речь, не поняла. Ответила на автомате. «Кажется, там говорится иначе». «В самом деле?» — искренне удивился Адонис. Потом пожал плечами. «Возможно. Но в равновесном мире сабритей — очень опасная глубоководная рыба. Ловить ее могут только самые отчаянные». Смысл всего, что он мелет, доходил с трудом. Или вообще не доходил. Сложно поверить, что каким-то образом... Хотя почему каким-то? Этот курьер магов сам говорит, перенес меня сюда через портал. Я в каком-то другом мире, судя по всему, магическом, что само по себе полная дичь. И здесь есть парни, летающие на грифонах? Замечательно. Я нервно сглотнула и уставилась на курьера. И как это все вписать в мое представление о реальности? Тот, видимо, мое молчание расценил как приглашение продолжать рассказ. «Понимаете, мисс Янг», — произнес он, — «эти спонтанные порталы пока ужасно нестабильны и появляются то тут, то там. Это из-за того, что другой академии повезло отхватить себе настоящего телепортера. Но он пока неопытен, и его тренировки имеют отголосок по всему миру». Сказал он это так, будто телепортера украли лично у него. Но на это мне в целом плевать. Но во всей этой несвязанной для меня белиберде каким-то чудом уловила смысл. И он меня возмутил. «То есть?» — попыталась уточнить я, изо всех сил стараясь справиться с нервным хрипом и дрожью. «Вы рисковали моей жизнью?» «Ну...» — неуверенно протянул курьер. «Назовем это необходимыми издержками». «Ничего себе издержки!» — выдохнула я. Даже несмотря на дикость всей ситуации, способность критично мыслить, слава богу, не пропала. «Вы обещали помочь!» Адонис кивнул. «И помогу!» — согласился он и сделал пригласительный жест. «Но для начала предлагаю пройти за мной. Уверен, место, куда я вас провожаю, понравится больше, чем лес. Хотя Колдорский лес красивый, но в его глубь лучше не ходить, имейте в виду. Опасные создания там могут обитать. Хотя их вроде как давно вытеснили, но лучше не рисковать». Идти с этим неизвестным непонятно куда — так себе идея. Но и оставаться в этом самом Колдорском лесу тоже как-то неуютно. Тем более после его слов. Колени от страха подрагивали, а в груди стучало быстро-быстро. Но мне все же пришлось собраться в кулак и пойти за курьером магов. Несмотря на его непринужденную болтовню, большая часть которой пролетала мимо ушей, зеленым кустиком, которые должны навевать умиротворение, и птичьим песням, я напрягалась с каждым шагом все больше. Куда мы идем? Зачем он меня сюда перенес? Почему? Что вообще все это значит? И на кой мне знать, сколько плодов созревает вон на том бекловийском дубе? Когда Адонис принялся перечислять достоинства каких-то викаровых боноб, я не выдержала. «Так, хватит! Мне плевать на Баноб. Я даже не знаю, что это. Вы обещали объяснить, что произошло и куда меня ведут. А вместо этого несете бред». Брови курьера поднялись. Кажется, он искренне удивился. «Вы не сочувствуете Банобам?» Пришлось собрать воедино все терпение, какое осталось. Я проговорила терпеливо. «Возможно, позже». «Надо же!» — хмыкнул Адонис. Потом продолжил на ходу. «Что ж, наверное, вы правы, мисс Янг. Тем более мы почти пришли. Надеюсь, вы будете более прилежной адепткой, чем тот, кто понесся на Грифоне чуть раньше. Потому что я веду вас в прекрасную и великую академию. Бекелове». С этими словами он отодвинул передо мной ветку, а я обалдело раскрыла рот.